Лютый иберийский лев, набросившийся от геркулесовых столбов на империи Монтесумы и Атаульпа и овладевший несчастной Америкой, в течение нескольких веков высасывал из нее все соки. Так определились результаты многовековой цивилизаторской миссии испанских колонизаторов в акте о независимости Боливии 1825 года. Испанский монах Бартоломе Лас Касас, проведший большую жизнь в Америке, куда он прибыл с третьей экспедиции Колумба, писал о действиях конкистадоров. Когда испанцы вступили в индейские поселения, жертвами их ярости становились старики, дети и женщины. Они не щадили даже беременных, распарывая им животы копьем или шпагой. Они загоняли индейцев, как стадо баранов, в огороженное пространство и соревновались друг с другом в том, кто ловчее разрубит индейца пополам. С одного удара. Или выпустит наружу его внутренности. Они вырывали младенцев из материнских объятий и, схватив их за ножки, разбивали им головы о камень или швыряли их в ближайший поток. Многие индейские племена были полностью истреблены. Особенно сильно пострадали островитяне Вест-Индии, которым некуда было скрыться от конкистадоров. На островах Пуэрто-Рико и Ямайка, по словам Ла Касаса, ко времени появления испанцев в 1509 году насчитывалось 600 тысяч индейцев. К 1542 году их осталось не более 400 человек. На Гаити аборигенное население исчислялось сотнями тысяч человек. К 1542 году уцелело около 200 местных жителей. Индейское население вымирало и от болезней, завезенных колонизаторами. Только в 1576 году от эпидемических заболеваний в Мексике погибло до 50% всего населения. Колонизаторы остро нуждались в рабочих руках. К 1570 году в американские колонии переселилось 70 тысяч испанских эмигрантов. Они приезжали с намерением быстро разбогатеть, а не трудиться в поте лица своего. Тогда и возникла идея доставку в Америку африканских негров. Испанский эксперт в этих делах Антонио де Геррера с удовлетворением говорил, что негры не умирают, пока их не повесят, и что один негр работает так же, как четыре индейца. Упоминавшийся нами священник Лас Касас обратился к Карлу V с просьбой разрешить ввоз негров с тем, чтобы на каждого колониста приходилось не менее 12 рабов. Король дал согласие. И начался страшный процесс транспортировки в Америку африканских рабов, ужаснувший и Лас Касаса. Португальцы продавали негров из Гвинеи колонистам Эспаньола. Так тогда назывался остров Гаити. Оттуда перевозили в Лиссабон сахар. Но испанцы ввели столь высокую пошлину на продаваемых рабов, что работорговля стала маловыгодным предприятием. Интересы испанских колонистов вошли в противоречие с интересами испанского правительства, не желавшего снижать пошлины на ввозимых рабов. Колонисты стали искать обходные пути. Находить людей, которые доставляли бы африканских негров контрабандой. Спрос, как всегда это бывает, породил предложение. Выручить испанских колонистов решил англичанин Джон Хокинс, преуспевающий торговец и судовладелец из Плимута. Удачливый в делах, оптимист по натуре, Хокинс был уверен в удаче своего предприятия, тем более, что до него многие французские капитаны уже достигли немалого успеха, плавая в Карибское море. Испанцы жестко расправлялись с европейцами, осмеливавшимися появиться в американских водах или высадиться на побережье Испанской Америки. Так тогда бежавшие из Франции гугеноты образовали поселение во Флориде. Испанское правительство послало туда солдат под командованием Педро де Авилеса. Все пришельцы были убиты. Причем не потому, что они были французы, а потому что протестанты. То, что он убил их, это хорошо, заметил король Испании, прочитав сообщение о гибели французских гугенотов. Хокинс тоже был протестантом, но он не устрашился жестокости испанцев. Свое предприятие 30-летний делец обставил весьма солидно. В 1560 году Хокинс появился в Лондоне и начал энергично убеждать толстосумов Сити поддержать его первую в британской истории работорговую экспедицию в Испанскую Америку. Ему поверили и такие столпы Сити, как сэр Леонель Дакет, глава московской компании, и сэр Томас Лонж, лондонский лорд-мэр. Вступили в предложенный Хокинсом работорговый синдикат. В октябре 1562 года три корабля под командой Хокинса направились к берегам Гвинеи. Хокинс рассчитал правильно. Испанские колонисты остро нуждались в африканских рабах. Португальцы в Африке желали их продать. Этой сделке мешало испанское правительство, закрывавшее португальцам дороги в Америку. Следовательно, как португальцы в Африке, так и испанские колонисты в Америке будут рады появлению корабля любой национальности, капитан которого предложит свои услуги. Хокинс быстро сговорился с португальскими работорговцами и, набив трюмы своих судов 400 черных рабов, направился к далекой Эспаньоле. Чтобы оправдаться перед испанцами, португальцы сообщили о том, что Хокинс захватил 6 их судов, которые везли более 500 невольников, а также слоновую кость и другой груз. На Эспаньоле повторился тот же спектакль. Хокинс уведомил испанского губернатора Лоренцо Берналдеса о намерении продать негров. Губернатор ответил, что согласно приказу Его Величества короля Испании, он не имеет права их купить. Тогда Хокинс высадил своих моряков на берег. Поддерживаемые огнем корабельных орудий, они захватили город, жители которого поспешили укрыться в горах. С наступлением темноты богатые торговцы вернулись в город, который, кстати сказать, совершенно не пострадал от обстрела. Сделка была совершена. Рабы были переданы новым хозяевам, деньги заплачены. В сентябре 1563 года Хокинс благополучно вернулся к родным берегам. Каждый из членов синдиката получил свою долю прибыли, а Хокинс купил дом в Сити недалеко от Тауэра. Вдохновленный удачей, Хокинс решил предпринять новое плавание летом 1566 года. Испанский посол в Лондоне, узнав об этом, обратился с резким протестом английской королеве. Хокинс был вызван в Адмиралтейство и дал обещание не плавать к берегам Вест-Индии. И он сдержал слово. 9 ноября 1566 года английский берег покинули 4 его корабля, но командовал ими капитан Джон Лоуэлл. В этой экспедиции участвовал и получил первое боевое крещение молодой моряк Фрэнсис Дрейк.